Элк считался человеком, достойным доверия. Родители ничего больше не сказали, но мать заволновалась, что не осталось незамеченным Квинни. Ведь если Генри так заболел, что его даже нельзя было привести, значит, ему, наверное, очень плохо. Отец собрал кое-какой инструмент и отправился с Квинни в путь. И в 50 походка у него была легкая, и Квинни едва успевала за ним. Высоко в небе парили два коршуна. Она-то уж знала, что привлекло этих птиц. Квинни пришлось как следует помочь отцу, когда он ставил машину на колеса. Машина лежала на склоне, уже немного наклоненная, и это облегчило задачу. Они вдвоем справились с этим делом. Потом он открыл капот, чтобы все побыстрее обсохло, проверил там кое-что и, как бы, между прочим, спросил, что с Генри? Он напился. Отец взглянул на нее быстро, чуть ли не испуганно, но ничего не сказал. Он занялся с проводом аккумулятора, который опять еле держался. «И во что же вы превратили машину?» Квинни промолчала. «Ты слышала ночью стрельбу?» «Да». Отец смотрел на разбитое окно. «Я разбила стекло, чтобы выбраться», — объяснила Квинни. «Ложбина эта превратилась в настоящую реку. Ах, вот что! Я кое-что заработала и смогу купить себе новую одежду. Я заработала много денег, и я оставила их у Элка. Да, это хорошо. Есть такие птицы!» Отец посмотрел вверх на небо, где парили хищные птицы. «Есть такие люди!» — сказал он. И это было все, что он сказал. 2 часа им еще пришлось подождать. На солнце и легком ветерке сидеть было приятно. Когда машина хорошо просохла, и дорога тоже пришла в состояние, которое индеец счел пригодным для движения, он завел мотор. Зажигание действовало исправно, и поездка домой прошла без остановок. Дома Квинни принялась за работу в саду и огороде. Садик был на ее попечении. Это она всегда носила воду от колонки, на сооружение, которое у деда с отцом ушел год упорного труда. Это под ее руками затвердевшая от сухости земля с чахлыми посадками постепенно размягчалась и стала давать приличные урожаи. Но сейчас она, конечно, занялась не поливкой, а восстановлением разрушенных грядок. И теперь кровь в жилах точины как будто текла быстрее, и солнце яр-яр-яр стело в ее глазах, потому что она сама изнутри сияла навстречу ему. Непогода принесла немало бед, и на следующий день везде занимались ремонтом. Обычные работы из-за этого приостановились повсюду, на ранчо, в управлении агентуры, даже на фабрике рыболовных крючков, на которой сорвало крышу. А вот судебные сроки нельзя было приостановить на время, и больница была слишком переполнена из-за приема пострадавших от несчастных случаев. Многие пациенты оставались там на несколько дней, дожидаясь, пока дорога снова станет проезжей. Старый Айзек Бут поэтому сперва не тревожился, что не появлялся его Гарольд. И лишь 10 дней спустя о нем случайно вспомнили в разговоре. Мать Бута рано утром покупала в супермаркете на Агентур-стрит яйца, муку, фрукты. Нет, фрукты не покупала, ведь денег было всегда в обрез. Раньше нужно было еще расширять, и аренду в совет племени надо платить в срок. «Как там поживает Гарольд?» — поинтересовалась кассирша, в жилах которой было несколько капель индейской крови. Мать, которая об отсутствующем уже много дней, не беспокоилась, или беспокоилась больше, чем отец, почувствовала в вопросе какую-то многозначительность. «Что такое, вы недавно видели Гарольда?» «Я думаю, с неделю назад он собирался сделать покупки». «Да, наверное, собирался». Тут уж кассирша почувствовала, что напала на след чего-то интересного. Только он тогда ничего не купил. Да, верно, ничего не купил тогда.